Лиса, песня на простое, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море позывает нас вода. Штурмовать далеко море позывает нас вода. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Власт. Здравствуйте, Власт. Здравия тебе, Алексей. Поскольку мы на виртуальном ботике Василия Васильевича, то, естественно, будем говорить в формате «Давайте поговорим». И о чем сегодня поговорим? Алексей, предлагаю такую тему, как вот вообще защититься ментально, физически, психически. Вот какие есть защиты и где эта грань, когда нужно просто защитить себя или просто промолчать. Или просто сказать человеку о том, что ему не стоит так себя вести. Вот честно сказать, я сколько учусь, и вот никак нет у меня такой здравомыслящей информации, как вот все-таки себя вести. Хорошо. Давай начнем с того, что молчание иногда является самая высшая защита из тех, которые существуют. В некоторых случаях. Примерно то же самое, как человек сидит в танке, он не кричит, не шумит, но при этом этот танк его хорошо защищает. Или сидит в бункере, тоже не орет, не кричит, никому кулаком не грозит, но при этом бункер его хорошо защищает. А в некоторых случаях бывает так, что надо что-то сказать или подойти в лобешник закатать. Но давай начнем с другого. Если ты задаешь этот вопрос, значит тебя по каким-то причинам этот вопрос мучает и он тебя задевает. А давай-ка тогда ближе к делу. Чем тебя эта тема задела, почему ты решила ее обсудить? Ну, честно сказать, вот зайдешь в магазин, и там нарушают границы, как-то относятся непонятно. Например? Ну, например, сидит кассирша и как-то вот так отвечает, как будто бы меня вообще нету. Дальше зайдешь в транспорт, подходит контролер и тоже начинает как-то непонятно. Вот задаешь вопрос, хочешь поинтересоваться, начинает оскаливаться, как-то грубить. Что ты не видишь, разуй свои глаза, что ты там не катаешься на транспорте, что ты меня тут спрашиваешь. В общем, вот такие вот моменты, когда люди, как бы, которые занимают свои какие-то должности, обязанности, даже не знаю, как сказать это, честно. Я тебя понял. Скажи мне, пожалуйста, а что тебя в этих ситуациях задевает? Меня задевает то, что человек сидит, значит, на этой работе, он ему за это платят, ну, как бы, да. И, то есть, я захожу в магазин или там в транспорт, я оплачиваю это, и почему-то еще получаю кучу стресса в итоге. То есть, вот что меня задевает. Ну, хорошо, я тебя как раз уточняю. Почему ты говоришь, что получаешь стрессы? Что тебя задевает? Почему эти задевания у тебя вызывают стресс? Давай с этого начнем. Потому что хочется, чтобы все улыбались и были дружными, радостными и адекватно отвечали. Вот меня что задевает. То, что какой-то свой негатив люди в мой адрес выплескивают. Как говорил мой один знакомый, слушай, так это же твоя проблема. Ну, моя, вот я и хочу разобраться, что же мне с этим делать. Скажи мне, пожалуйста, когда ты идешь по улице, и вдруг собака начинает на тебя лаять, тебя это очень сильно задевает? Ну, бывает, задевает, когда она хочет меня укусить. Ну, не надо говорить, что все собаки хотят укусить, многие собаки делают вид, что хотят укусить. На самом деле они просто лают. А почему они лают, как ты думаешь? Это ихняя природа. Это их природа. А почему они лают? Почему так их природа проявляется, когда ты, незнакомая, проходишь мимо них, и они вдруг начинают на тебя лаять? Как ты думаешь? Потому что они программы, которые именно так реагируют на чужое. Здесь надо уточнить. Собака начинает лаять в нескольких случаях. И самые два ярких случаев. Первое, когда она сама боится. Когда ты для нее являешься какой-то угрозой, как ей кажется. И второе, когда ты заходишь на якобы ее территорию. Она защищает свою территорию. И в том случае это всего лишь навсего защита. Защита своей территории и защита своей жизни. Есть, конечно, другие случаи гавканья, но самые два важных – это вот эти. Когда уличная дворовая собака бегает по улице, которая ее, и проходит неизвестный человек, который не дает ей вкусное что-либо, В этом случае собака возмущается. Что ты здесь вошкаешься, ты ходишь по моей территории? Ну-ка пошел отсюда вон. Или давай мне кусок мяса, сало там, или что-то еще, хлеба, или иди отсюда вон. Это моя территория, че сюда пришел? И второй уровень, когда собака охраняет эту территорию от всех чужих. Кто-то ее прикармливает, а если есть кто ее прикармливает, значит они, как говорится, в одной связке с этим хозяином. И она начинает так или иначе, вольно-невольно, охранять территорию этого хозяина. Если она видит, что хозяин владеет этой территорией, этой улицей, он на ней живет, значит она чужих на эту территорию не пускает. Она всего лишь навсего исполняет свои функции. Хозяйская территория, хозяин имеет свою кормовую базу на этой территории, все самочки его, значит, надо охранять моего хозяина, потому что он меня кормит. Или охранять свою территорию, чтобы чужие сюда не лезли. Ну или, если вдруг меня кто-то напугал, на него гавнуть, а вдруг испугается, убежит и больше меня пугать не будет. Все крутится вокруг одного, кормовая база, защита себя или того, кто тебя кормит. Опять же, кормит кормовая база, значит, выживание, значит, страх смерти. И поэтому тот, кто на тебя гавкает, это еще не говорит о том, что он хочет тебя загрызть. Это говорит о том, что он всего лишь навсего таким образом проявляет значимость на этой территории. А теперь давай представим, что люди, которые находятся на очень низком уровне своего бытия, сидящие за кассой в транспорте или за кассой в магазине, чем-то обделены по жизни. К примеру, в семье у них что-то не ладится. Статус у них должен быть выше, а они статусом ниже находятся. И каждый подходит, тычет им деньги и говорит: давай-ка мне вот это, или расскажи мне об этом, или спой, спляши мне. А статус у них достаточно высокий. Они считают себя командирами этого магазина, командирами этого движущегося межпланетного корабля под названием троллейбус, трамвай или автобус. И вот они так себя проявляют. Почему же, когда ты проходишь по улице и на тебя лает собака, ты не становишься на четвереньки, не начинаешь на нее в ответ лаять? Почему, когда собака начинает гавкать, ты обратишь на нее внимание? Ну, не кусает тебя, не кусает, ты спокойно идешь дальше. Или ты пытаешься сказать ей ласковое слово. А здесь, когда ты встречаешься с людьми, которые себя ведут как собаки, ты пытаешься с ними взаимодействовать с точки зрения: почему вы на меня лаете? Почему вы такие плохие слова говорите? Я же вам деньги заплатила, вы теперь должны мне за эти деньги. А он говорит: да пошла ты, девочка, должна я тебе. Это ты мне еще должна. Что я с тобой вообще, у тебя эти деньги принимаю, я с тобой вообще тут разговариваю или общаюсь. Давай-ка вот развернем в эту сторону. И тогда ты поймешь, что происходит. Почему человек, который мнит себя хозяином этой территории, ведет себя предвзято свысока с тобой. И все станет на свои места. Как ты думаешь? Знаешь, просто интересно очень. У меня всегда стояла установка, что если это человеческий облик, то значит это человек. И нужно относиться к этому человеку, ну вот на таком уровне, как вот к себе относишься. Относись к другим, как относишься к себе. Как бы ты хотел, чтобы к тебе относились, в общем. И я всегда вот... Если вижу человека, я понимаю, что вот нужно почитать, уважать, спрашивать мнение. А оказывается, что нужно еще уметь различать, кто передо мной, нужно ли вообще с ним затеивать разговор. И для меня сейчас это такое открытие, и я вот хожу, постоянно наблюдаю. И уже мне намного легче, честно сказать, находиться в обществе, потому что раньше мне было тяжело, честно признаюсь. Потому что я по-доброму, а ко мне как вот собаки злые на меня. И вот благодаря вот этим разъяснениям я стала меньше получать стрессы и теперь наблюдаю, где же люди, а где же все-таки облик человека, а на самом деле там собака злая сидит. То есть вот как-то так. Угу. Вот смотри, первый уровень доброго человека – это отношение к другим как к себе. И это вполне нормально, это вполне хорошо. На самом деле всегда надо в этот мир посылать импульс добра и света, такой, который в тебе есть. И чтобы он, отразившись от окружающих предметов, людей, обстановки этого мира, вернулся к тебе добром, это нормально и это правильно. Но существует еще принцип коррекции. Если ты вдруг кому-то посылаешь импульс, оттуда летит в твою сторону что-то такое плохо пахнущее, прилипающее, Это не говорит о том, что тебе надо дальше с этим предметом продолжать также взаимодействовать с точки зрения человека, потому что это не человеческий поступок. И если я каждой собаке буду говорить «здрасте», а каждая собака будет в ответ меня пытаться укусить или на меня лаять, ну, наверное, значит, со мной что-то ненормально. Я не научился различать, где воспитанная собака, где невоспитанная. Я не научился отличать человека от животного. Я не научился отличать уровень человека, значит, проблемки-то во мне. Но то, что относиться ко всем надо хорошо и всем дарить отношение доброе, это само собой. Это нормальные взаимоотношения с неизвестным тебе человеком. Но если ты познал этого человека и видишь, что он себя ведет очень некрасиво, если он делает что-то плохое в твою сторону, зачем тратить на него силы свои? Зачем дарить ему эти чувства радости, чтобы взамен получить что-то плохое? Надо снизойти до его уровня и отнестись к нему так, как он этого заслуживает. Поняв это, перестать с ним взаимодействовать с точки зрения человека, если он не является таковым. И наоборот, если ты думал о ком-то хуже, а он себя проявляет лучше, с ним необходимо взаимодействовать как с человеком. Каждому надо воздавать то, что у него может отозваться и что он может усвоить. Если ему не дано это понять, зачем ему это давать? Если он не может это усвоить, зачем ему это давать? Мы иногда сами создаем кучу проблем себе, потому что воспринимаем другого человека не за того, какой он есть, а мы наделяем его теми качествами, которые нам бы хотелось в нем видеть. И это серьезная проблема. Что происходит, когда к человеку, который очень низкого уровня сознания, мы проявляем высшие какие-то требования? Поначалу многие люди начинают играть в хорошего, доброго человека, потому что к ним предъявили такие высокие требования, на них возложили такие высокие чувства, ощущения, представления, и он, как в театре, одевает данный ему костюм, и он начинает играть данную ему роль. На первых порах это все нормально и хорошо складывается. Но человек не может жить на сцене. Сцена – это где он играет какую-то роль. И обязательно наступит тот момент, когда он с себя снимет эту личину, снимет с себя эти бутафорские одежды и превратится в такого, какой он есть. И вот снимание этого – очень тяжело воспринимается тем, кто видел в нем доброго какого-то героя, а на самом деле там оказался обыкновенный забулдыга, который на себе носил эти одежды и эту маску. Он всегда был забулдыгой. Это просто вы ему подарили эту одежду. И наступает момент, когда ему надоело играть эту роль. Говорит, да ты мне всю жизнь испортил. Или всю жизнь испортила. Я никогда таким не был, я всего лишь навсего играл, потому что, чтобы тебя не обидеть, потому что ты меня этим всем наделил. Я мучился всю жизнь, я играл, подыгрывал тебе, но мне надоело в это играть. Я хочу быть таким, какой я есть. Вот и все. И тут, да я же в тебя верила, да ты ж был другим, да ты же была не такой. Да она всегда была такой или был таким. Всегда. Просто он подыгрывал. Вот наша проблема в том, что мы наделили человека теми качествами, которых в нем нет, и он был вынужден подыгрывать до поры до времени. А когда ему это надоело, он посылает нас куда подальше. Мы говорим, что-то проблема какая-то. Вот когда ты встречаешься с человеком, который не соответствует тому, что есть на самом деле, а только подыгрывает тебе, это твоя беда. Ты не можешь разобраться. Теперь следующий вопрос. Тебе надо просто с кем-то поговорить? Или ты хочешь узнать об этой жизни что-то, или узнать о каком-то предмете что-то. Если просто поговорить, тогда подходи к любому попавшемуся забулдыге, который лежит в своей моче, уж извините опять, около помойки, и рассуждает, философствует о смысле жизни. Вот давай с ним-то пофилософствуй. Много ли ты от него получишь знаний? Я думаю, нет. Но если ты не хочешь просто поговорить, а если тебе нужно узнать что-то, ты к забулдыге уже не пойдешь. Ты пойдешь к тому, кто компетентен в этих вопросах, кто в трезвом уме находится. И вот от него ты уже сможешь получить те знания, которые тебе в жизни помогут. И через это ты станешь лучше и поможешь этому миру. Разве не так? Вот когда ты начинаешь разбираться, кто перед тобой, то тогда у тебя отпадает детское желание поговорить просто с кем-то, а ты начинаешь говорить на важные темы с тем, кто является компетентным в этих важных вопросах. То же самое, когда ты видишь, что человека поставили на должность приема денег, и он не любит эту работу. Это вообще случайная какая-то ситуация, в которой он дурацки оказался. Он никогда с этой сумкой не должен ходить по автобусу или по этому вагону. И никогда он не должен сидеть за этой кассой, потому что он в душе Каруза или Монсеррат Кабалье, которая петь должна везде, весь мир на руках носить, а он тут вынужден за этой кассой сидеть. Да он не сходит до того, чтобы с тобой пообщаться. И ты ему должна еще или ей заплатить дополнительные деньги, чтобы он тебе слово какое-то сказал. Но он же не справочное бюро. Монсеррат Кабалье тебе справок не дает. Ты мне 1 000 000 заплати, я тогда еще снизойду до тебя и с тобой поговорю. А ты задаешь вопросы Монсеррат Кабалье о том, как куда доехать или где там чего-то взять. Да слушай, девочка, кто ты такая вообще здесь, чтобы мне вопросы задавать? Ты мне рубль дай, ты мне там гривну дай, ты мне доллар заплати, причем не один, а многие тысячи. И вот тогда я с тобой поговорю, я снизойду до тебя. Чувствуешь разницу? Так и есть. И поэтому, когда человек не удовлетворен своей работой, он не получает счастья от этой работы, он чувствует себя не на своем месте, он представляет себе пупом земли и каким-то там шавком он вынужден отрывать билетики или из кассы чеки отдавать. Но это беда. Вопрос: а что ты хочешь получить от этого человека? Уже ничего. Абсолютно. Так что давайте-ка мы будем все-таки понимать, кто перед нами. Вот если перед нами человек, давайте мы с этим человеком будем по-человечески общаться. Если мы видим, что это зверье в человеческом облике, ну тогда, извините, надо делать какие-то выводы и надо общаться так, чтобы зверье было на своем месте. Надо создавать такой мир, чтобы зверье хотя бы воспитанным было. Если человек не воспитывает свой мозг, значит, нужно сделать так, чтобы появились обстоятельства, которые бы помогли человеку получить правильное вось питания. Чтобы, если он человекообразное существо, ну хотя бы он себя вел по-человечески. Он не станет человеком с большой буквы, но хотя бы он перестанет гавкать. Хотя бы он перестанет скалиться на других. Таким людям необходимо создать условия, чтобы он был счастлив на своем месте. Чтобы ему работа доставляла радость. И значит, те люди, которые себя считают человеками, обязаны сделать такие условия жизни, чтобы вот эти люди, которые находятся на начальной стадии своего развития, радость получали в жизни. Чтобы они работали и были удовлетворены этой работой. Чтобы у них счастье было в жизни. Понимаете, какая ответственность лежит на тех, кто хочет изменить мир к лучшему? А у нас бывает так. Прочитал какую-то умную книгу, послушал какого-то там Орлова, Соколова, Петрова, Иванова, сразу себя возомнил Богом и хочет, чтобы весь мир к нему как к Богу относился. Вопрос: слышишь ты, Бог, а ты что-нибудь сделал в этом мире, чтобы мир стал лучше? Чтобы в нем боги проявились? Чтобы в нем те, которые еще не способны себя образовывать, начали образовываться с твоей помощью? Ты им дал добрую, хорошую работу, качественный образ бытия, новые устремления, чтобы они развивались, а не прозябали. Ты, Бог, чего-то сделал? Нет, не сделал. Ну тогда извини, пожалуйста, ты еще не Бог. Ты просто зазнайка, который себя возомнил Богом. Вот мне так почему-то кажется. Может быть, я ошибаюсь? Мне тоже вообще так кажется. И я всегда задаю человеку вопрос: а что здесь сделал ты? Что сделала ты? Вот если там школа, садик не устраивает, ты создал садик, школу для своих детей. Ну, что конкретно сделал ты? А по поводу себя я теперь всегда смотрю в себя. А что я сделала для того, чтобы этого не было? То, что меня вот как-то не устраивает. Вот. Именно так. Скажи, а вот еще такой момент. Если, допустим, вот толкнули и не извинились или еще что-то, вот когда уже идет на телесное, иногда, когда ты идешь по лесу, вдруг случается такое, что хлестко тебя бьет какая-то ветка. Бывает такое? Да, бывает. Ты не ждешь от ветки извинения? Ну, нет. Нет, не ждешь, потому что эта ветка и такая природа. Надо понимать, что некоторые люди делают это не специально. И они ожидают того, что ты поймешь, что они это сделали не специально. И поэтому они говорят себе внутри: ну что, передо мной разве не человек? Он разве или она не понимает, что я это сделал не специально? Почему я должен извиняться? Так случилось, меня подрезал кто-то, шел передо мной, сделал шаг в сторону, я остановился и там толкнул тебя случайно. Или кто-то меня толкнул, я на тебя упал, или там автобус дернулся, или что-то еще. Это же нормально. И поэтому многие люди не извиняются за такие вещи, потому что для них это нормально. Ну, меня толкнули, я толкнул. Это первый случай. Второй случай, когда кто-то идет и даже без видимых причин, как ледокол, прокладывает себе дорогу. Ну, тогда это хам. А раз это хам, раз это наглец, раз это негодяй, значит, скорее всего, что-то человеческое в нем не пробуждено. А раз человеческое не пробуждено, значит, скорее всего, находится в состоянии человекообразного существа. А раз так, то тогда мы прокручиваем всю нашу беседу и внимательно слушаем, как с такими себя вести. И второе. Если ты оказываешься среди воров, как пелось в одной песне, опасайся за свой кошелек. Если ты не можешь проложить маршрут, где тебя не толкнут, значит, тогда будь готов к тому, что тебя толкают. А раз тебя толкают, значит, оказалось в том обществе, где не извиняются за толкание. Значит, не надо ждать извинений от тех, кто тебя толкает, потому что ты сама проложила себе путь среди тех, кто толкает. Вообще, вот так интересно, откуда вот в человеке может быть столько ожиданий от других людей? Это воспитание или что это такое? Здесь несколько факторов. Первый фактор, что мы всегда хотим, чтобы мир был такой, какими мы его представляем. Это детский эгоизм. Ты прочитала книжку, и тебе хочется, чтобы весь мир был такой замечательный, как эта книжка. Например, многие девочки посмотрели какой-то фильм с прекрасным рыцарем, и они ждут, что этот рыцарь приедет к ним на белом коне. А кто-то ждет не просто рыцаря, а ждет принца. Но бывает же такое, девичьи мечты иногда до этого доходят? Да, конечно, массово вон. Вот это называется самообман, потому что принцев мало и на всех их не хватает. Вот это детский эгоизм, когда дети маленькие возомнили себя кем-то и ждут, что именно к ним кто-то придет. Это не хорошо, это не плохо, это так есть. Взрослый человек прекрасно понимает, что не то, что принцев, коней-то белых не хватает в этом мире на всех. Поэтому, наверное, надо делать так, чтобы мир стал лучше. Ведь для того, чтобы приехал принц на белом коне, нужно, чтобы не только был принц и конь, а чтобы еще была та, ради которой этого коня надо запрячь и куда-то поехать. Вопрос, а те дамы, которые ждут к себе вот этих принцев на белых конях, они являются ли принцессами? Такими, ради которых надо подвиг совершать. У нас часто так, сидят в окно, смотрят. Слышь, козел, на белом коне, чё ты ко мне не едешь? Помнишь, это фильм «Морозко»? Слышь, ты, дед, давай мне жениха и побогаче. Вот из этой же серии. Вот такие у нас принцессы ждут себе принцев на белых конях. Поэтому хочешь, чтобы к тебе приехал принц, как минимум тебе надо быть принцессой. А чтобы он ради тебя подвиг совершил, тебе надо быть принцессой выше всех других принцесс, и краше всех других принцесс, и умнее других принцесс. А это труд над собой. Так что вот так. Поэтому, когда вы хотите от мира получить что-то хорошее, спросите себя, а в этом мире я хороший? Или только я таким себя в зеркало вижу? Или только таким я себе представляю? С чего это вдруг-то мир должен стать хорошим по отношению к вам, который «хочу, хочу, хочу, побольше, побольше, побольше»? Но с чего вдруг-то? Поэтому не обижайтесь, когда кто-то показывает ваше отражение. Не надо обижаться. Зеркало не виновато, то, что мордочка кривовата. Вот поэтому мы ждем от мира того, какие мы эгоисты. Вот насколько эгоизм у нас проявлен, то и мы ждем от этого мира. И в той степени мы ждем. И чем больше эгоизма, тем больше степень ожидания. Мало того, если этот мир оказывается не таким, каким мы его представляли, мы впадаем в истерики. Мы начинаем мстить этому миру, потому что он несправедливый. А потом, когда мы к власти дорываемся, мы начинаем этот мир уничтожать, рубить негодяев, подлецов, потому что это они, гады, твари, это же я хороший. Вот так мы устроены. Мы себе возомнили что-то, живем в этой иллюзии, и потом под эту иллюзию подстраиваем весь мир и людей, которые не соответствуют нашей иллюзии. Бред сумасшедшего? Да, бред. Но так это все устроено. Это первая, самая главная причина, что мы нарисовали этот мир и хотим, чтобы был такой. А второе, то, что мы просто не понимаем, что начинать надо с себя. Иногда мы оказываемся в тех ситуациях, когда надо проявить себя, а не ждать ответа. Не ждать, когда к нам кто-то придет и принесет нам на блюдечке с голубой каемочкой что-либо. Но это, опять же, детский эгоизм. Вот и все. Очень интересно. И у меня еще такой вопрос появился. А ментальный – это как вообще? Вот все, что мы мыслим, то в этом мире и отражается. Если мы получаем ментальную атаку, значит, означает, где-то мы какую-то мысль в этот мир допустили. И если эта мысль была недобрая, то недобрая из этого мира мы и получим. Об этом я подробно рассказываю на своих семинарах по управлению судьбой, родовая нить. Там прям подробно-подробно все это раскладывается по полочкам. Почему это все происходит? Как это все происходит? И ничего сложного в этом нет. Если ты хочешь, чтобы мир был добрый мыслительно, значит, и добрые мысли в него засевай. Какие хочешь всходы получить, те семена и сей. И если ты хочешь получить добрые не только всходы, а добрый урожай, значит, надо еще и заботиться об этом. Надо пропалывать это поле, убирать злые мысли, недобрые мысли, какие-то свои суждения, как сорняки выпалывать. И смотри, чтобы твои мысли добрые взращивались, и чтобы они это поле заполняли. Вот тогда ты соберешь очень добрый, хороший урожай. А если так с сорняками, то сорняки, как правило, забивают этот урожай. Поэтому лучшая защита ментальная – это добрая мысль. Это не осуждение и не обсуждение. Это не построение каких-то домыслов о ком-то или о чем-то. Это просто жизнь. Это любовь. Это восприятие мира, какой он есть. Приятие мира, какой он есть. Понятие мира, какой он есть. Ибо любовь – это люди Бога ведают или богов ведают. А боги – это мудрость. И если они мудро создали этот мир, не надо его перековыривать. Не надо его перелопачивать. Надо в первую очередь понять мудрость задумки этого мира. И вот когда мы находимся в состоянии любви, мы принимаем мир и всех, кто внутри этого мира, такими, какие они есть. Это не означает, что ты должен подлецу поставить скулу, чтобы он тебя хлестал, или вору подставить свой карман, чтобы он вытащил оттуда твои деньги. Нет, ты понимаешь, что это вор. И ты понимаешь природу вора. И когда ты понимаешь, ты делаешь так, чтобы он не утащил из твоего кармана что-то. И подлец, ты понимаешь, что ему подлец. И ты понимаешь, что он сделает, если вдруг ты расслабишься. И поэтому любовь – это восприятие подлеца подлецом. Негодяя негодяем. Он тоже в этом мире для чего-то нужен, чтобы, может быть, сделать тебя сильнее. И поэтому ты защищаешься от подлеца, предугадывая его действия. Любовь – это когда ты понимаешь того, кто перед тобой, таким, как и он есть, а не создаешь иллюзии о ком-то. Поэтому ментальная защита – это добрые мысли во все стороны, но еще и осознание того, что есть. Через что? Через любовь. Знаешь, еще поняла, что также и правительство наше, мы также можем к ним правильно относиться. Что через любовь это воспринимать и понимать, что запуталась. Давай так, я понял, о чем ты хотел сказать. Представляешь себе, живут 100 лохов. Ага. И среди них находится один бригадир, который этих 100 лохов обувает постоянно, раздевает и обманывает. Вот до тех пор, пока они лохи, он с ними может творить, что хочет. Он может их деньгами обделить, может им пайку супа там не налить, еще что-то, может их послать куда-то там и что-то делать, неважно, что нужно ему и что не нужно им. А теперь представь себе, что эти лохи стали прозревать. И они перестали быть лохами. И они говорят: слышь, ты, бригадир, иди-ка сюда. Ты вообще кто такой? И когда они понимают, что он никто, и звать его никак, они просто-напросто или ставят его на место и говорят, что он обязан делать, либо выбирают нового бригадира, самого достойного и самого лучшего, который их не за лохов будет держать и не разводить, как кроликов, а который будет по-человечески, по-братски с ними делить и радости, и горести. И будет делать так, чтобы их бригада, 100 человек, была самая лучшая, о чем мы говорили в одной из передач. А вот с этим товарищем они разберутся. Вопрос. Если мы 100 умножаем на многие тысячи и доводим это до уровня какой-либо страны, может быть, тогда все зависит не от того, какой бригадир, а от того, что мы позволяем этому бригадиру быть таким. Может быть, от того, что мы всего лишь навсего лохами остаемся и не пробудились из этого лоховства? Может быть, просто из-за того, что мы не ведаем? Может, из-за того, что мы глупые? Может, из-за того, что мы не управляем этой жизнью? Как только жители страны пробуждаются и понимают, кто есть кто и что есть что, понимают свое предназначение, уверяю тебя, мир сразу меняется к лучшему. И вот эти бригадиры почему-то вдруг начинают жить по-человечески или убегают в сторону, потому что они не способны больше управлять. И появляется тот, кто берет это управление, исходя из нужд и потребностей и этих самых пробудившихся людей. Если же люди не пробудившиеся, ну тогда вот этот бригадир с ними как с лохами поступает, он удовлетворяет их низменные потребности. А чтобы они не пробудились, он им еще и подливает низменности и глупости, чтобы они оставались на уровне низменности и глупости, ибо такими проще управлять. Значит, нужно образовывать себя, если что-то непонятно, искать информацию, проверять и применять ее правильно, когда мы куда-то идем и что-то не знаем. Это наша личная проблема. Если нас обманывают, это наше личное упущение. И учиться, так я понимаю. Когда ты осознаешь, кто перед тобой, то в этом случае ты понимаешь, как с этим кем-то себя вести. Если ты понимаешь, что это вор, то ты с ним себя ведешь, как с вором. А вор должен сидеть в тюрьме. Если ты понимаешь, что перед тобой мудрец, ты с ним себя ведешь, как с мудрецом. Неведание делает из нас рабов. Неведание делает из нас лохов. Недаром говорят, вся власть, любая власть, от Бога. Человеки – это представители божественного. И если человеки опускаются на низкий уровень, то божественное говорит, ну, вам достаточно вот этого бригадира, который вас будет иметь. Если же человеки поднимаются на более высокий уровень, тогда бригадир должен соответствовать их уровню. Тогда к нему на смену приходит кто-то или ему приходится подтягиваться до нового уровня. И он уже начинает себя вести по-другому. Потому что с человеками, как с баранами, себя вести невозможно. Так устроен наш мир. Любая власть от Бога. Это не просто так. Это не означает, что власть прикрывается божественным. Нет. Это народ достоин того правителя, который у него есть. И чем выше уровень развития каждого в этом обществе, тем выше уровень общества. Означает, и уровень правителя должен быть больше. И власть от Бога, значит, будет другая. Мы – глаз Божий, народ. Если мы себя ведем как чучундры, ну, значит, как чучундры будем огребать. Если как человеки, ну, значит, как человеки будем получать. Если как азы, то мы будем управителями этого мира. Любая власть от Бога. Боги только отвечают на нашу готовность. Ну, как-то мы с тобой заговорились, время уже много. Пора подводить итог, наверное. Подводи. А, я... Я так заслушалась, так внимательно и вообще, то есть мне так нравится разбираться в этом всем, потому что на самом деле я понимаю, что неведение – это самый, наверное, такой тяжелый урок в моей жизни, потому что все мои какие-то ошибки или неудачи или страдания были из-за того, что я просто не понимала, как правильно поступить, как правильно к этому отнестись. Знание — это вообще сила, и применять их — это вообще мудрость, как я это понимаю. И, в общем, как всегда, буду все это еще усваивать в себе и смотреть теперь на мир по-другому, на окружающих, и взаимодействовать по-другому. Желаю, чтобы у каждого человека был такой человек, которого бы просто было понять и который бы мог просто вот так элементарно все разъяснить. Такое радостное событие в жизни. Благодарю. Благодарю тебя, Ласт, за то, что поднимаешь такие интересные вопросы. Благодарю всех наших радиослушателей за то, что вы с нами, за то, что вы интересуетесь этой жизнью. Вместе мы изменим мир к лучшему. Но если вы хотите изменить мир, всегда начинайте с себя. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что с вами был Народное славянское радио, Алексей Орлов и Власта. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Штурмовать далеко море. посылала нас страна.